Глава 9. Что делает лечение эффективным? Взвешиваем преимущества и риски. В ходе изучения способов борьбы с аллергией мы еще толком не разобрали один важный момент. Как люди, и пациенты, и их родственники, и врачи принимают решения о применении тех или иных методов терапии. В основе этого процесса – обсуждение предполагаемых затрат и преимуществ, заявленной эффективности конкретного препарата и возможных негативных побочных реакций, а также общей безопасности и благополучия пациента как физического, так и психологического. Тем, кто лечится от более тяжелых иммунных патологий, часто приходится идти на определенный риск. Лекарство от одной болезни почти всегда, потенциально, может вызвать другую, особенно когда речь идет о чем-то столь тонко сбалансированном и непостижимом, как иммунная система человека. Здесь я хотела бы сделать паузу и попросить вас провести короткий мысленный эксперимент. Возможно, у вас или ваших знакомых есть аллергические заболевания средней или тяжелой степени, и проблемы, о которых пойдет речь, для вас не пустой звук. Тем не менее, для начала мне бы хотелось, чтобы мы одинаково представляли себе то, как могут приниматься решения о выборе лечения и что может быть поставлено на карту. Представьте, что вы родитель 5-летнего мальчика с тяжелой аллергией на арахис. Заболевание вашего сына настолько серьезно, что он может умереть даже от незначительного контакта с аллергеном. Каждый раз, когда вы отправляете его на праздник или даже в детский сад, вы волнуетесь. Вы как заезженная пластинка, без конца предупреждаете об аллергии всех, кто имеет дело с вашим ребенком. Постоянная бдительность и повседневная, пусть даже незначительная тревога, очень изматывают. Эта тревога передается и сыну. Он и сам стал лучше осознавать, что невидимые вещества в его окружении могут причинить ему вред. Болезнь ребенка повлияла на всю вашу семейную жизнь. Ограждать его от арахиса – почти что работа на полную ставку. Все это – ваша повседневная реальность уже 4 года, с тех пор, как вы впервые поняли, что мальчик – аллергик. А теперь скажите, если для того, чтобы ваш сын умер от анафилактического шока, достаточно зайти в местное кафе, где новый сотрудник-подросток бездумно скатает шарик мороженого со вкусом жвачки той же ложкой, которой накладывал другому клиенту мороженое с арахисовой пастой, решились бы вы попробовать АИД для лечения пищевой аллергии, если она может вызвать точно такую же реакцию? Как ни крути, на этот вопрос чрезвычайно сложно ответить. Еще сложнее, если ваш аллерголог и педиатр разошлись во мнениях и в рекомендациях. Один настаивает, что новое лечение при помощи АИД показывает отличные результаты, а другой говорит, что поостерегся бы рекомендовать его вашему ребенку, потому что исследований долгосрочной эффективности такой терапии или частоты ее побочных эффектов пока мало. Представьте, как вы часами сидите за компьютером, изучая данные самостоятельно и фокусируясь на небольшой доле детей, у которых анафилактический шок возникает во время лечения. Что предпочтительнее – пожизненный риск любого случайного контакта с арахисом или риск сознательного, повторяющегося несколько месяцев подряд воздействия незначительного количества аллергена, вызывающего анафилаксию? Если ваш ребенок успешно пройдет курс лечения, то из-за случайно попавшего в еду ядрышка арахиса он не окажется в реанимации. Для вас это звучит невероятно. А потом вы узнаете, что АИД – все еще новая методика, и ни ученым, ни врачам пока неизвестно, продлится ли положительный эффект от лечения более 10 лет. Поддерживающую терапию необходимо будет проводить бесконечно. Если ваш сын прекратит лечение, то невысокий уровень иммунной толерантности, который он приобрел, благодаря изнурительной и психологически тяжелой серии процедур, может быть постепенно утрачен. И все это, разумеется, предполагает, что у вас есть хорошая страховка, доступ к врачу-аллергологу и возможность платить за каждый его дополнительный прием. Теперь ответьте еще раз на тот же вопрос. Стали бы вы так рисковать жизнью своего ребенка, чтобы предотвратить возможное развитие у него анафилаксии? Или нет? И это не праздные вопросы, а нереальные. Их каждый день задают родителям детей с тяжелой аллергией. Готовя эту книгу к изданию, я поняла, врачи, взрослые пациенты и родители больных детей совершенно по-разному оценивают возможные риски и затраты на лечение. Например, сделать выбор в пользу АИД – отнюдь нелегкое дело. При принятии такого решения на кону стоят серьезные моральные и экзистенциальные вопросы, в частности о том, на какой риск готов пойти человек с тяжелой аллергией, чтобы устранить или, по крайней мере, облегчить сильнейшие симптомы заболевания. Правило FDA гарантирует, что при использовании системы анализа соотношения польза-риск никакая биологическая терапия не сможет причинить неоправданный вред пациентам. Согласно этим правилам, система представляет собой структурированный, качественный подход, ориентированный на выявление и четкое донесение ключевых проблем, фактических данных и неопределенностей в оценке FDA соотношения пользы и риска и того, как эти соображения влияют на решение регулирующих органов. Другими словами, эти самые органы используют данные клинических испытаний, чтобы взвесить преимущества и риски для пациентов. Тем не менее, даже после того, как новое лечение получит одобрение FDA, как, например, Пальфорция, недавно выпущенный компанией Aimmune препарат от аллергии на арахис, это не обязательно означает, что специалисты или сами аллергики согласятся с тем, что его польза перевешивает все риски. Правда в том, что методы лечения какой бы то ни было аллергии работают не для всех. И даже эффективная терапия может быть дорогостоящей, сложной и многолетней, а иногда и пожизненной. Как же разные заинтересованные стороны определяют, какое лечение может считаться эффективным в отношении пищевой аллергии и атопического дерматита, и как пациенты выбирают тот или иной вид терапии в свете разработки новых ее вариантов, одобренных FDA. История, как всегда, запутанная. В конце концов, такое решение всегда субъективно и основано на жизненном опыте человека. В отсутствии каких-либо реальных профилактических мер многим пациентам с тяжелейшими аллергическими заболеваниями остается лишь экспериментировать с новыми методами лечения или нет. Пример номер один. Оральная иммунная терапия или иммунологическое лечение пищевой аллергии. Итак, начнем с предыстории. Как мы уже выяснили, идея иммунотерапии далеко не нова. Аллергологи применяют ее на практике уже более 100 лет, но с посредственным эффектом. Однако основополагающие принципы даже новых, более продвинутых и стандартизированных методов иммунотерапии, которые сейчас появляются на рынке, например, тот же препарат Пальфорция, остаются прежними. Конечная цель такого лечения – научить иммунную систему лучше переносить аллергены. В настоящее время существуют подобные курсы терапии некоторых респираторных и пищевых аллергий, и их эффективность во многом зависит от человека, который проходит курс. И все же назвать иммунотерапию точной наукой пока нельзя. Со строго биологической точки зрения мы так до конца и не знаем, как она работает. Просто видим, что во многих случаях она действительно помогает. В прошлом иммунотерапия пищевой аллергии была этаким «сделай сам». С начала 1900-х по 1970-е годы аллергологи обычно изготавливали экстракты аллергенов, используя местную пыльцу или другие локальные раздражители. На протяжении 1970-х-1980-х годов, по мере развития науки, такие экстракты были стандартизированы и проводились согласно различным требованиям. Сегодня медики могут заказать их и смешать или разбавить в соответствии с индивидуальными потребностями пациента. В руководстве по практическому управлению ресурсами, изданном в 2014 году Американской академией аллергии, астмы и иммунологии, есть целая глава о том, как смешивать стандартизированные аллергены с индивидуальными иммунотерапевтическими наборами для пациентов. Врач сам определяет концентрацию активного вещества в каждом отдельном случае, и протоколы могут быть очень разными. Например, для лечения аллергии на арахис, как самые первые аллергологи, так и наши современники, часто закупали оптом арахисовую муку и производили таблетки для сублингвальной или оральной иммунотерапии, в течение нескольких недель или месяцев постепенно увеличивая содержание следовых количеств аллергена. Как сказали мне несколько специалистов, производство таких таблеток чрезвычайно дешево, процесс их изготовления был относительно простым, хоть и требовал специальных знаний для того, чтобы каждая доза препарата содержала нужное количество аллергена. Тем не менее, поскольку состав таблеток не был стандартизирован, существовала возможность ошибки в дозировке, и иногда ошибки действительно случались. В наши дни, в дополнение к этому методу, который все еще доступен, пациенты могут выбрать прием препарата Пальфорция. Это рецептурное лекарство, изготовленное из обезжиренной арахисовой муки. На данный момент она показана для лечения пациентов в возрасте от 4 лет, однако у детей младшего возраста работает лучше, чем у взрослых. Препарат следует принимать ежедневно в течение 6 месяцев в 3 этапа, начиная со стартовой дозы с последующим повышением и поддержанием количества аллергена. Начальная доза содержит 3 мг арахиса и постепенно увеличивается до тех пор, пока конечная доза не составит 300 мг. На сегодняшний день Пальфорция – единственный рецептурный препарат для АИД, одобренный FDA, и используется он только для лечения аллергии на арахис. Первый этап терапии проходит в стенах клиники, на случай, если у пациента возникнет серьезная побочная реакция. Каждое повышение дозы, небольшое увеличение количества аллергена, проводится под наблюдением специалиста. Если пациент реагирует на новую дозировку хорошо, остальные таблетки он может принимать дома. Все виды пероральной иммунотерапии при пищевой аллергии, как старые, так и новые, сопряжены с рисками. Если аллергия тяжелая, такое лечение само по себе может вызвать у человека анафилактический шок. Именно по этой причине все начальные дозы и последующее их увеличение должны вводиться в клинике или стационаре, где есть квалифицированные специалисты и доступ к спасительному оборудованию. Даже если пациент хорошо переносит лечение, оно все равно может вызывать и довольно часто вызывает дискомфорт. Побочные эффекты АИД, как пальфорции, так и традиционных вариантов, могут включать покалывание или отек ротовой полости и языка, затрудненное или свистящее дыхание, стеснение в горле или его припухлость, отек лица или глаз, кожную сыпь или зуд, спазмы желудка, рвоту или диарею, головокружение или обморок. Чтобы облегчить самые тяжелые из этих симптомов, дозировку можно временно снизить. У некоторых пациентов подобное лечение может вызвать воспаление пищевода или спровоцировать ЭОЭ. Кроме того, многие пациенты и те, кто за ними ухаживает, страдают повышенной тревожностью из-за возможных побочных эффектов во время курса терапии, особенно на начальных этапах, или при повышении дозировки аллергена. Некоторые из них даже прекращают лечение при возникновении одного или нескольких негативных побочных эффектов. В недавнем исследовании, в котором участвовали 1182 пациента в возрасте от 4 до 17 лет, принимавших пальфорцию, большинство наблюдаемых испытывали в первые недели лечения легкие 35% или умеренные 55% симптомы аллергии. Серьезные реакции возникли у 41 пациента или у 3,5% от общего числа испытуемых. Анафилаксия наблюдалась редко, с частотой 1,2% за трехлетний период. Количество подобных реакций снижалось по мере прогрессирования лечения. Основными побочными эффектами, о которых сообщали пациенты, были раздражение горла, боль в животе и зуд во рту. Трое из каждых 4, 75% пациентов, принимавших пальфорцию, смогли достичь конечной дозы в 300 мг. Вероятно, решение соглашаться на ту или иную форму АИД или отказываться от нее часто зависит от разности взглядов на общую эффективность такого лечения. А определение эффективности применительно к разным заинтересованным сторонам тоже может быть разным. Точка зрения номер один. Пациент. Стейси Стернер руководит одной из крупнейших групп поддержки людей с пищевой аллергией в сети Facebook. Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Она основала эту группу в 2015 году, через 2 года после того, как у ее годовалого сына Рида развилась аллергия на арахис. Участники сообщества поддерживают друг друга, делятся не только информацией о данном заболевании, но и своими личными историями и переживаниями. Стернер говорит, что большинство людей вступают в группу, выбирая способы лечения, например, принимать пальфорцию или нет. И есть и такие, кто присоединяется к группе сразу после старта курса АИД. Иногда для того, чтобы похвастаться или пристыдить других родителей за то, что они не решились ее начать, а иногда, чтобы поделиться негативным опытом, найти поддержку, научиться ориентироваться в других методах лечения. Стейси, специалисту по коммуникациям и маркетингу, хотелось вывести группу за рамки того, что она называет подходом на основе неподтвержденных данных. Большинство групп в социальных сетях именно так относятся к проблеме аллергии. А что у вас? А как это применимо ко мне? И я думаю, что вся сложность связана именно с этими вопросами, объясняет Стейси во время нашего второго долгого телефонного разговора. Обсуждаем мы в частности то, как люди делают выбор в пользу того или иного метода лечения. Когда Риду впервые поставили диагноз, Стейси повезло найти отличного аллерголога. Другим, говорит она, повезло меньше. По ее мнению, актуальная, научно обоснованная информация – ключ к пониманию аллергии и способов ее лечения. Владение такими данными может существенно повлиять на то, как жить с болезнью. Когда Стейси впервые начала заходить в онлайн-группы, она быстро разочаровалась. Доступной доказательной информации в них не было, только суждения и факты, не подкрепленные никакими цитатами или ссылками. К январю 2014 года Стернер изучила так много информации, что решила создать собственную группу и поделиться находками. Сейчас в сообществе уже более 13 тысяч участников, но их активность тщательно контролируется. Стейси не позволяет оставаться в группе тем, кто отказывается приводить научные данные. «В мире очень много отчаявшихся семей», — говорит она. «Пищевая аллергия может испортить вам жизнь. Из-за этого возникает множество психологических проблем». В 2016 году провокационный пищевой тест на арахис, который проводили сыну Стейси в кабинете аллерголога, не удался. К счастью, реакция у мальчика была относительно легкой, но все же потребовала инъекции адреналина. У Рида на самом деле никогда не возникало анафилаксии. Уровень его антител класса Е в ответ на арахис всегда был у нижней границы спектра. Обращаться в отделение неотложной помощи из-за случайного контакта с аллергеном не приходилось, и все ждали, что он естественным образом перерастет свою аллергию. По этой причине мальчик никогда не попал бы в число участников клинических исследований пальфорции, которые проводились в то время. Заболевание сопровождалось симптомами средней тяжести, что позволило матери занять позицию «поживем – увидим». Однако в ее понимании реакция на аллерген все равно была достаточно сильной, и рисковать она не хотела. Стернер назначила крайний срок. Если к 5 годам Рид будет по-прежнему реагировать на арахис во время провокационного теста, они попробуют АИД до детского сада. Стейси признается, что относительно умеренная реакция ее сына на введение аллергена в конечном счете помогла ей принять решение в пользу проведения иммунотерапии. Во-первых, было очевидно, что у мальчика действительно аллергия, возникали кожная сыпь и отек, и что лечение может ему помочь. Во-вторых, она была твердо уверена, что он хорошо перенесет лечение, которое требовало употребления небольшого количества арахиса несколько недель подряд. В отличие от многих людей, которые приучились бояться еды или даже воспринимать ее как потенциально смертельную опасность, Рид вовсе не страдал такой фобией. Стейси всегда осторожно рассказывала ему о болезни, стараясь взвешивать каждое слово, именно потому, что никогда не хотела пугать его без необходимости или заставлять с опаской относиться к еде. В результате Риду, сильнее, чем многим другим детям-аллергикам, хотелось есть то, что, как он знал, содержало арахис. В силу уникальности этой ситуации и в силу того, что Стейси была вооружена самыми последними данными о возможном успехе терапии и ее потенциальных рисках, ей было намного легче принять решение о том, чтобы сын прошел курс АИД. Однако было одно обстоятельство, которое заставило мать задуматься. У ее старшего сына была болезнь Крона, иммунное расстройство, поразившее пищевод. Обычно при этой болезни страдает только кишечник, но бывают и такие редкие случаи. Пероральная иммунотерапия не рекомендуется пациентам с эозинофильным эзофагитом, ЭОЭ, поскольку может спровоцировать обострение заболевания и вызвать серьезные, часто жизнеугрожающие осложнения. Стейси, конечно же, не хотела, чтобы из-за АИД такие проблемы возникли и у младшего. «Я думаю, любой согласился бы, что лечение никогда не должно быть тяжелее самой болезни», — говорит Стернер. В итоге специалист, наблюдавший ее старшего сына, эксперт по ЭОЭ, одобрил ее решение продолжить лечение Рида с помощью АИД, хотя в целом отнесся к этой идее довольно прохладно. Стейси вернулась к врачу, который проводил пищевой тест у ее младшего сына и записала малыша на иммунотерапию. Во время первых процедур, когда они с Ридом приходили в клинику, и ждали 45 минут после приема дозы препарата, она слегка нервничала. Но со временем, увидев, что ребенок переносит лечение практически без негативных реакций, мать почувствовала себя увереннее. По ее словам, многие родители в ее группе в Facebook делились подобным опытом. По мере того, как дети начинают хорошо отвечать на лечение, тревога мам и пап уменьшается, а приятное волнение и надежда возрастают. Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Стейси утверждает, что именно в этот момент специалистам-аллергологам необходимо вернуть родителей с небес на землю, чтобы уберечь от завышенных ожиданий. То, что пациент изначально хорошо реагирует на АИД, не означает, что остальная часть курса пройдет так же гладко. Как мы уже видели, иммунные реакции, а значит и результаты АИД, у разных людей могут быть очень разными. Рид прошел курс стандартной пероральной иммунотерапии с большим успехом. Самым большим препятствием было то, что это лечение нарушало привычное течение жизни. Лекарство нужно было принимать дважды в день в течение нескольких месяцев. Такой график, признается Стейси, оказался тяжелым как для нее, так и для сына. Но через 6 месяцев у мальчика выработалась толерантность к объему арахиса, равному 8 ядрышкам, то есть примерно к 4000 мг арахисового белка. Дозировка пальфорсии в настоящее время не превышает 300 мг. Если пациенты хотят продолжать АИД, как в случае с сыном Стейси, им придется прекратить прием препарата и перейти на более традиционные средства. После этого Рид 3 года проходил поддерживающую терапию, регулярно принимая установленную дозу препарата для поддержания уровня толерантности. В конце концов, уровень соответствующих антител в его крови упал почти до нуля, а результат кожного прик-теста оказался отрицательным. В этот момент врач предложил Риду прекратить терапию на месяц, а затем пройти еще один пищевой тест. Мальчик достойно справился и с ним, съел 14 ядрышек арахиса без негативной реакции. Теперь он ест арахис по крайней мере 2 раза в неделю, чтобы поддерживать переносимость, и делает это с большим удовольствием. Стейси шутит, что шоколадные батончики Сникерс стали его самым любимым лекарством. «Мы не могли нарадоваться такому результату, и, конечно, я теперь полностью на стороне иммунотерапии», — говорит она. «И все же советы о проведении подобного лечения нужно давать с большой осторожностью. Я знаю, что подавляющее большинство случаев не заканчивается таким замечательным результатом. Это сложно, ведь я веду группу по пищевой аллергии и не хочу, чтобы люди примеряли на себя мою историю и ее результат. Да, у них тоже может получиться так же, но шансы невелики. Нам просто необычайно повезло». Стейси признается, что сейчас ее больше всего волнует отсутствие согласованности во многих протоколах АИД. Каждый аллерголог проводит лечение по-своему, и это способствует возникновению путаницы и родительских страхов. Благодаря тому, что во многом разбиралась самостоятельно, Стернер чувствовала себя гораздо увереннее, записывая сына на курс терапии. Но она понимает, почему не все родители смогут или захотят принять такое же решение. С момента одобрения пальфорции в январе 2020 года Стейси наблюдала в своей группе рост числа людей, проходящих АИД новым препаратом. Она считает, что это неплохо. Пальфорция, похоже, делает АИД более доступной, по крайней мере отчасти, даже в районах, где попасть к аллергологу сложно. Поскольку лечение этим препаратом стандартизированный протокол с документированными показателями успеха, все больше врачей и пациентов чувствуют себя более комфортно, принимая решения в его пользу. Стейси утверждает, что все это стало отличной рекламой идеи пероральной иммунотерапии. «Поскольку моя собеседница не только мама ребенка-аллергика, но и социальная активистка, я прошу ее взвесить информацию, которую она видит в социальных сетях и получает от других аллергиков и их семей. Она сама прошла через это. Люди в ее группе активно участвуют в сборе средств на лечение друг для друга, так что у Стернер есть уникальная возможность рассказать о том, кто как относится к существующим рискам терапии. Как ориентируются в этом обычные люди?» Стейси отвечает, не раздумывая. «Самая большая проблема, по ее мнению, в том, что многие люди приходят в группу, не имея никакой информации об АИД. Им просто сказали, что их ребенок подходящий кандидат на такое лечение, и они подумывают о том, чтобы согласиться, но абсолютно не представляют рисков. Я постоянно поражаюсь тому, как много людей оставляют комментарии вроде «Слушайте, мы тут завтра начинаем АИД, а там бывают побочки?» «Это просто не дает мне покоя», — говорит Стейси. Она отмечает, что имеющиеся доказательства в целом не смогли унять завышенных ожиданий. Например, люди не знают, что АИД может вызывать желудочно-кишечные осложнения. Им не говорят, что детям с тяжелой астмой такое лечение противопоказано. Хуже всего, по ее словам, то, что родители расстраиваются, когда узнают о возможных рисках от более информированных членов группы. Стернер считает, что аллергологи должны подробнее разъяснять каждому пациенту все возможные опасности и преимущества того или иного метода. Кроме того, все члены семьи, не только родитель или опекун, ответственные за принятие решений о лечении ребенка, должны быть в равной степени проинформированы о выбранном способе терапии. По словам Стейси, если бы у ее сына возникли проблемы с желудком, муж, скорее всего, настоял бы на прекращении лечения. Ему просто было не по себе от того, что сыну будет плохо, и Стернер заранее сообщила об этом аллергологу. Но в большинстве случаев бывает иначе. «В целом существует очень много ложной информации о том, что такое АИД», — говорит Стейси. «Многое из этой информации — маркетинговый жаргон. Я сама маркетолог, и все это немного сводит меня с ума. Я считаю, что медицинская сфера не должна прибегать к рекламным уловкам, чтобы заставлять пациентов выбирать лечение, от которого, конечно же, получит выгоду производитель препарата. Я уверена, что АИД может быть очень полезной, но мне кажется, пациенты заслуживают лучшей осведомленности в этой области». В конечном итоге, по мнению Стернер, решение о проведении АИД традиционным курсом или новым препаратом Пальфорция сугубо индивидуально. «Я такой человек. Если можно что-то исправить, буду исправлять», говорит она, объясняя свое решение лечить сына именно так. «Но это мой личный выбор. Каждый человек по-разному оценивает возможные риски предлагаемого лечения».